Глава 7. Неожиданность. Черная туча катит на меня сквозь пелену тумана. Я вижу, как горят от жажды их рубиновые глаза, как отчаянно им хочется убить. Зубы оскалены. У кого в хищной, у кого в довольной ухмылке с острых клыков капает слюна. Малыш за моей спиной хнычет от страха, но я не могу повернуться. Как невелико желание проверить, не случилось ли с ним чего, отвлекаться нельзя ни на секунду. Они подбираются ближе, черные плащи с капюшонами едва заметно трепещут на ветру. Скрючиваются бледные когтистые пальцы. Строй рассыпается, нас обтекают с флангов. Мы окружены. Гибель близка. И вдруг, как будто под яркой вспышкой, сцена предстает в ином свете. Вроде бы ничего не изменилось. В Вальтуре по-прежнему смыкают смертельное кольцо. Но я уже смотрю на все по-другому. Во мне пробуждается нетерпение. Я хочу, чтобы они скорее напали. Паника сменяется жаждой крови. Я пригибаюсь, как зверь перед прыжком. На лице улыбка, сквозь оскаленные зубы рвется утробный рык. Проснувшись, я резким движением села в постели. В комнате темно, влажная духота, волосы на висках слиплись от пота, капли катятся по шее. Откинув промокшие простыни, я поняла, что лежу в постели одна. «Эдвард!» И тут пальцы нашарили что-то гладкое, плоское и шуршащее, сложный пополам лист бумаги. С запиской в руке я на ощупь добралась до выключателя. Адресатом записки значилась миссис Каллен. «Надеюсь, ты не проснешься среди ночи и не станешь гадать, куда я делся. Но если вдруг проснешься, не бойся, я скоро вернусь. Уехал на материк поохотиться. Ложись спать. Утром я уже буду с тобой. Люблю тебя». Я вздохнула. Мы здесь 2 недели, могла бы догадаться, что рано или поздно он уйдет на охоту. Время летит так незаметно, как будто его вовсе нет, а мы просто плывем в бесконечном счастье. Смахнув пот со лба, я поняла, что совершенно не хочу спать, хотя часы на комоде показывают 2:00 ночи. В этой липкой духоте все равно не заснешь. Тем более стоит погасить свет и закрыть глаза, как темные фигуры снова начнут сжимать свое хищное кольцо. Я отправилась бесцельно бродить по дому, щелкая выключателями. Без Эдварда он кажется огромным и пустым. Наконец ноги привели меня на кухню. А что, подкрепиться не помешает? Поиски в холодильнике увенчались успехом. Все ингредиенты для жареной курицы в наличии. В шипении и шкварчании мяса на сковороде было что-то успокаивающее. Родной домашний звук разгонял неуютную тишину. Курица пахла так аппетитно, что я начала есть прямо со сковороды, обжигая язык. Но на 5-м или 6-м куске мясо уже слегка подостыло, и я распробовала, что жую. Челюсти задвигались медленнее. Какой-то странный вкус. Мясо белое я проверяла, но вдруг все-таки не прожарилось. Я куснула еще, пожевала. Фу. Явно протухло. Подскочив, я выплюнула недоеденный кусок в раковину. От запаха жареной курицы и масла меня вдруг чуть не стошнило. Содержимое сковороды отправилось в мусорное ведро, а я настежь распахнула окно, чтобы прогнать запах. Крепчайший бриз освежил разгоряченную кожу и стало чуть легче. Хотя я вдруг почувствовала полный упадок сил, идти обратно в душную спальню не хотелось. Тогда я пооткрывала все окна в комнате с телевизором и улеглась прямо под ними. Потом включила тот же мюзикл, который мы смотрели с Эдвардом, и благополучно уснула под вступительную песню. Когда я открыла глаза, солнце стояло высоко в зените, но проснулась я не от его ярких лучей. Меня разбудили ласковые прохладные руки Эдварда — и сразу скрутило живот, как будто кто-то ткнул меня туда кулаком. «Прости», — проводя ледяной ладонью по моему влажному лбу, приговаривал Эдвард. «Все продумано, все продумано. А сам не догадался, что без меня ты тут сваришься. К следующему разу кондиционер поставлю». Я едва слышала, что он говорит. Со сдавленным «Сейчас?» я попыталась выбраться из объятий. Эдвард машинально разжал руки. «Белла?» Прижимая ладонь ко рту, я помчалась в ванную. Мне было так худо, что я даже не сразу заметила прилетевшего следом Эдварда. Теперь он видит, как я скорчилась над унитазом. «Белла, что с тобой?» Я не могла говорить. Он встревоженно убрал мне волосы с лица и подождал, пока я отдышусь. «Дурацкая тухлая курица!» — простонала я. «Ты как? Жива?»

А уж небольшой, но все же заметный холмик на месте обычно плоского живота на таком сроке точно не бывает. Я повернулась туда-сюда, разглядывая живот под разными углами. Как будто, если найти правильный ракурс, холмик исчезнет. Провела по нему ладонью. Он оказался неожиданно твердым, как камень. «Не может быть», — повторила я. «Холмик не холмик, задержка не задержка. Ясно, что задержка. До сих пор всю жизнь все было четко, день в день. Но забеременеть я не могла. Ради всего святого, я не занималась сексом ни с кем, кроме вампира, который окаменел на полу в ванной и, похоже, в жизни больше не шевельнется. Значит, должно быть другое объяснение. Со мной что-то не так. Загадочная южноамериканская болезнь, по всем симптомам напоминающая ускоренную беременность». И тут память услужливо подсунула мне картинку из далекого прошлого, когда я все утро просидела в интернете, ища информацию. За окном пасмурная мгла, на столе хрипит старенький компьютер, а я жадно глотаю страницы сайта «Вампиры от А до Я». Накануне Джейкоб Блэк, развлекая меня квиллицкими легендами, в которые тогда и сам толком не верил, поведал, что Эдвард — вампир. И вот я лихорадочно перескакиваю ссылки на ссылку, читая мифы о вампирах у разных народов. Данак у филиппинцев, эстри у евреев, румынские вароколаки, итальянские стригони бенефици. Последняя легенда своим появлением обязана проделкам молодости моего новоиспеченного свекра и его тогдашних приятелей в Альтуре. Но, сидя на сайте, я об этом понятия не имела. Легенды делались все менее и менее правдоподобными, и я перестала вчитываться. Помню только отдельные обрывки из последних статей. Сказки, выдуманные в оправдании высокой детской смертности или супружеских измен. «Не, дорогая, что ты, какая любовница! А, красотка, украдкой выскользнувшая через черный ход? Так это злой демон, суккуб! Скажи спасибо, что я жив остался!» С другой стороны, зная, на что способны Таня с сестрами, поневоле призадумаешься. Для женского пола своя отмазка. «Я тебе изменяю? Да как ты смеешь? Ну и что, что ты 2 года провел в море, а я беременна? Это был инкуб! От его таинственных чар нет спасения!» То есть инкуб на это способен — зачать ребенка своей бездыханной жертве. Я ошарашенно потрясла головой. «Но как же? Как же тогда Эсми? А тем более Розали?» «У вампира не может быть детей. Если бы хоть какая-то малейшая возможность существовала, Розали давно ею воспользовалась бы. Инкуб — это сказки. С другой стороны, есть все же разница. Розали не в состоянии вынашивать ребенка по той простой причине, что ее организм навеки застыл в том виде, в котором она перешла из мира смертных в мир бессмертия. Он не подвержен изменениям. А женское тело не может не меняться в процессе воспроизводства. Повторяющиеся преображения, связанные с циклом, и куда более серьезные трансформации во время беременности. Тело Розали неизменно. Зато мое меняется. И еще как! Я дотронулась до холмика на животе, которого еще вчера и в помине не было. А вот мужчины, по большому счету, от полового созревания до смерти особых неожиданностей не предвидится. Вспомнились невесть откуда почерпнутые забавные факты. Чарли Чаплину было за 70, когда у него родился младший сын. У мужчин не тикают биологические часы и не бывает периодов овуляции. Как узнать, может ли вампир зачать ребенка, если его спутница жизни не способна к деторождению в принципе? А если проверять теорию с человеческой женщиной, то какому вампиру хватит выдержки оставить партнершу в живых? И какой вампир захочет эту выдержку проявить? Я знаю только одного. Сознание работало наполовину. Часть перебирала факты, теории и обрывочные воспоминания, а другую, то, что отвечает за мелкую моторику, как будто парализовала. Одеревеневшими губами я пыталась окликнуть Эдварда. «Пусть объяснит мне, наконец, что творится!» И не могла. Хотела подойти к нему, прикоснуться. Тело не слушалось. Я только смотрела в ошеломленные глаза своему отражению и прижимала руки к подросшему животу. И вдруг, как в недавнем кошмаре, сцена предстала в ином свете. Раз —

А теперь ты кому звонишь? В аэропорт. Мы летим домой. Больше часа Эдвард провел на телефоне. Судя по всему, организовывал обратный перелет, хотя я об этом могла только догадываться, поскольку по-английски не было сказано ни слова. Разговор велся сквозь зубы, и со стороны казалось, что Эдвард ругается. Одновременно он собирал вещи, яростным вихрем носился по комнате, оставляя после себя не разруху, а идеальный порядок. Не глядя, бросил на кровать какой-то из моих нарядов, и я поняла, что пора одеваться. Он в это время продолжал выяснять отношения по телефону, судорожно жестикулируя. Не в силах выносить эту кипучую энергию, я потихоньку вышла из комнаты. От его маниакальной сосредоточенности меня замутило, но не как во время утренней тошноты. Просто слегка не по себе. Надо переждать где-нибудь в тихом уголке. Оледеневший, ничего не видящий вокруг Эдвард меня слегка пугал. Так я снова очутилась на кухне. Ухватив с полки пакет крендельков, я рассеянно отправляла их в рот один за другим, глядя в окно на песок, скалы, пальмы и океан в лучах слепящего солнца. Внутри беспокойно толкнулись. «Конечно, я тоже не хочу уезжать». Отклика изнутри не последовало, и я снова уставилась за окно. «Не понимаю, что в этом такого?» «Да, неожиданно. Да, ошеломительно. Но разве плохо?» «Нет». Тогда почему Эдвард как с цепи сорвался? Кто, в конце концов, требовал срочно играть свадьбу? Я или он? Я попыталась рассуждать здраво. В общем-то, не так уж трудно предположить, почему он решил сию секунду вести нас домой. Чтобы Карлайл меня посмотрел и окончательно развеял сомнения. Хотя какие уж тут сомнения. Зато, может, он сумеет объяснить, почему я вдруг настолько глубоко беременна, что и живот виден, и шевеление чувствуется. Это ведь ненормально. И тут меня осенило. Он беспокоится за малыша. Я до этой стадии еще не дошла, мозги медленнее работают, в голове пока только одна счастливая картинка. Я качаю на руках изумительно красивого младенца с зелеными, как у Эдварда, глазами. У него были зеленые до того, как он стал вампиром. Надеюсь, он будет копией Эдварда, а не моей. Забавно, как неожиданно и резко эта картинка заслонила остальные мысли. Мир перевернулся после того самого первого толчка. Раньше на свете существовал только один человек, без которого я не смогу жить. Теперь их двое. Это не значит, что моя любовь раскололась пополам и поделилась между ними. Нет. Наоборот, сердце как будто стало вдвое больше, выросло, чтобы вместить и ту любовь, и эту. Наполнилось любовью до краев. Даже голова слегка закружилась. Я никогда не понимала боли и обиду Розали, не представляла себя матерью, не ощущала материнских чувств. Поэтому мне было легче легкого заверить Эдварда, что без сожаления откажусь ради него от возможности иметь детей. Я и правда так думала. Дети, как таковые, не вызывали у меня теплых чувств. Орущие, вечно все пачкающие создания. С ними не пообщаешься толком. Когда я просила у Рене братика, имелся в виду старший брат, чтобы он обо мне заботился, а не наоборот. Но этот ребенок, наш с Эдвардом, совсем другое дело. Он нужен мне как воздух. Это не выбор, это необходимость. Наверное, у меня никудышное воображение, я и представить не могла, как мне понравится замужем, пока не вышла замуж на самом деле. Так и с ребенком. Не могла представить, что захочу детей, пока не оказалась перед фактом. Я накрыла живот ладонью, надеясь почувствовать еще толчок, и по щекам заструились слезы. «Белла!» Голос меня насторожил, слишком холодный, слишком осмотрительный, и глаза такие же, пустые, жесткие. И тут он заметил, что я плачу. «Белла!» Эдвард стрелой пронесся через кухню и прижал ладони к моему лицу. «Где болит?» «Нет, нет». Он притянул меня к себе. «Не бойся. Через 16 часов мы будем дома. Все образуется. Карлайл подготовит, что нужно. Мы примем меры. Все будет хорошо. Все будет в порядке». «Меры? Ты о чем?» Он отстранился и посмотрел мне в глаза. «Эту штуку нужно извлечь, пока она не повредила тебе...» «Что-нибудь. Не пугайся, я не дам ей тебя мучить». «Штуку?» — задохнулась я. Эдвард бросил быстрый взгляд на входную дверь. «Вот черт, совсем забыл, что Густаво должен приехать. Сейчас отправлю его и тут же вернусь». Он вылетел из кухни.

Вопросительным жестом округлила руки перед животом, изображая что-то вроде большого шара. Я вздрогнула. Неужели в ее легендах о демоне кровопийце и об этом тоже есть? И она догадывается, кто растет у меня в животе? Каури сделала еще пару шагов навстречу Эдварду, на сей раз осознанно и задала несколько отрывистых вопросов. Он сдержанно ответил. Потом спросил сам. Что-то короткое. После некоторого размышления Каури медленно покачала головой. Когда Эдвард заговорил снова, в его голосе было столько муки, что я удивленно вскинула взгляд. Лицо его исказилось от боли. Каури, медленно переступая, подошла ко мне и накрыла мои скрещенные на животе руки своей маленькой ладошкой, а потом произнесла одно слово по-португальски. «Морте!» — выдохнула она, и, ссутулившись, как будто разом состарилась, побрела из кухни. На это моего испанского хватило. Эдвард снова застыл, провожая Каури помертвевшим взглядом. Несколько секунд спустя снаружи донеслось и постепенно затихло вдали ворчание лодочного мотора. Эдвард шевельнулся, только когда я направилась в ванную. «Куда ты?» — измученно прошептал он. «Зубы почищу». «Не обращай внимания на ее слова. Это всего лишь легенды, древние байки». «Я все равно ничего не поняла». Тут я немного покривила душой. «Ну что ж, то легенды? У меня кругом сплошные легенды, и все истинная правда». «Я твою щетку уже упаковал. Сейчас достану». Он поспешил в спальню. «Когда мы едем?» — крикнула я вслед. «Как только соберешься». Дожидаясь, пока я верну щетку, он в молчании ходил кругами по комнате. Я вручила ее сразу, выйдя из ванной. «Пойду погружу вещи». «Эдвард». Он обернулся. «Да». «Куда бы его услать, чтобы на пару секунд остаться одной? Можешь прихватить какой-нибудь еды? Вдруг я опять проголодаюсь?» «Конечно». Его взгляд потеплел. «Не волнуйся ни о чем. Пара часов, и Карлайл нас встретит. Скоро все будет позади». Я молча кивнула, боясь, что голос меня выдаст. Эдвард вышел из комнаты, ухватив по чемодану в каждую руку. Метнувшись к столу, я схватила сотовый. Непривычная для Эдварда рассеянность. Забыл, что Густаво должен приехать. Телефон вот оставил. Сильный должно быть ступор, если Эдвард сам не свой. Открыв телефон, я пробежала взглядом по списку номеров. Хорошо, что звук выключен, а то засечет еще. Где он сейчас? На яхте? Или уже обратно идет? Если я буду тихим-тихим шепотом и на кухне, услышит или нет? Вот он, нужный номер. Первый раз в жизни набираю. Нажав кнопку вызова, я скрестила пальцы. «Да?» — прозвенели в ответ золотистые колокольчики. «Розали!» — прошептала я. «Это Белла. Ты должна мне помочь. Пожалуйста!»